Всё, Наташа. Это она меня укусила. Погоди, погоди. Мы ведь утром тут были, её видели. У неё температура была, но мы с Вовой ещё подумали, что, может, её и покусали. Она отказалась нами в лагерь ехать и не позволила Аньку мою позвать, чтобы осмотрела. Мурлок спокойно и выжидающе глядел на меня. Короче, мы твёрдо уверены, что если человек умирает, то чтобы подняться в виде зомби, ему ещё нужно около суток. А тут времени намного меньше прошло. Всё верно. Но, во-первых, через сутки встаёт только покусанный обычным зомбаком. Те, кого жрут страхолюды, встают намного быстрее. На 4 до 12 часов. Что за страхолюды? Мутанты. Не видели, что ли? Повезло. Здоровенные твари. Даже не скажу, на кого похожи. Что-то среднее между... Видели. Несколько даже завалили. Так это один из таких Наташу цапнул? Нет, её вообще не кусали. Тогда как? Лекарство от рака. И да, у Натахи был рак. В последние годы мы с ним боролись всеми способами. Прости, мы не знали. Никто не знал. И та тема, знаешь ли, о которой рассказывают всем и каждому. А если опустить детали, то недавно мне удалось за большие, очень большие деньги устроить её в федеральную программу. Экспериментальное лечение, только для терминальной стадии. Так, погоди. Рак. Экспериментальное лечение. Какое это отношение имеет к зомби? Уж не знаю почему, но я решил помалкивать о наших с Вовой догадках. Вова, к слову, тоже. Да и зачем свои теории разводить, если Мурлок нам сейчас всё на блюдечке с каёмочкой преподнесёт? Прямое, Женя. Прямое, самое прямое. Первыми страхолюдами-мутантами стали как раз прошедшие это лечение в меднанотех. Во всяком случае, нам так сказали. Но Наташа, я думал, что с ней этого не случится. У неё была не терминальная стадия. Ей давали другой препарат. Но видишь как, пока я за катером ездил, всё и случилось. И как только я вошёл, сразу же кинулась. Я думал, из окна увидела, заметила кровь, испугалась. Она накинулась и тут же в руку сцепилась. Я даже не сразу понял, что Наташки моей уже нет, а это тварь. Мурлок замолчал, уставился в пол, дыхание его участилось. «Ты её... того? Извини, но надо...» «Нет, я её скрутил и посадил в ванной». «Ну, не мог я иначе, понимаешь? Не мог». «Так, и что ты собираешься делать?» — спросил Вова. Я заметил, как он напрягся. «Я... ничего. Я уже ничего не буду делать. Вы сделаете». «Что сделаем?» Перспектива идти в ванную и стрелять в обратившуюся Наташку меня совершенно не прельщала. «Я хочу, чтобы вы убили меня. Ну и Наташка моя, у меня рука не поднимается. Но нехорошо, что она в таком виде. Не по-людски это». Сказать, что мы обалдели, это не сказать ничего. Вовка аж открыл рот от изумления.